Раны несли вы, я держать пари, там, в небесах переспокойно висеть и на нас смотреть, давать то, что не иметь нельзя. Чу ни хрена кругом, злости нищета, но над головой луна, и я говорит себе. Если боль взамен, когда ждать тебе ремен, страдать и вновь бросовный отдых забивать, в хлябе и бургу бежать по ней по кругу, но я завсегда глядеть наверх, звезды ярко светят нам. Блюд, да, в непроглядной мгла, о, и может верить в свет добра. Раны не соли вы, я держать пари, да, забывали о звездах мечтать.